Глава 21. У тишины есть одно занятное свойство. Она никогда не бывает абсолютной. Даже в самых спокойных закоулках этого мира что-то происходит. Всегда. А уж в городе полностью избавиться от звуков и вовсе едва ли возможно. Трамваи, машины, запряженные лошадьми телеги, топот ботинок по мостовой, болтовня, собачий лай, птицы, в конце концов. Уж их-то слышно, даже когда вся прочая живность затихает. Тишина не бывает абсолютной. Но если к ней хотя бы приблизиться, можно внезапно для самого себя выяснить, что вместо желанного покоя отсутствие всякого шума несет тревогу и беспокойство. Даже за сотни лет жизни я так до конца и не разобрался, как именно это работает и что именно настораживает больше всего. То ли сама противоестественность звукового вакуума, то ли то, что начинаешь слышать свое дыхание и стук сердца в груди, то ли собственные мысли вдруг становятся слишком громкими. А может, дело в самой обычной привычке. Слишком уж часто тишина, особенно наступившая в неподходящем для нее месте и времени, таит угрозу. Или томительное ожидание. Или тоску, а порой и все разом. И тогда время замирает, мгновения наливаются свинцовой тяжестью и почти не двигаются, зато начинают давить. Слепо, безжизненно и беспощадно. Тишину в комнатушке собора я бы не назвал абсолютной. Слух вполне вылавливал и негромкие разговоры внизу, и шум с улицы. Но для Матвея Сидорова даже минута молчания явно оказалась томительной и по меньшей мере неприятной. Три пары глаз буравили беднягу насквозь, и даже просто сидеть на стуле ему становилось все неуютнее и неуютнее. Имперское правосудие качалось где-то сверху дамокловым мечом, грозя вот-вот обрушиться на голову, а в тумане будущего уже проступали зловещие очертания деревянной конструкции с петлей. И спасти от нее могло только чистосердечное признание. «Да чего там рассказывать, ваше благородие?» Сидоров протяжно вздохнул. «Небось, и так уже все знаете». «Все да не все», — я сложил руки на груди. «Так что давай с самого начала. Давно его светлый знаешь и откуда?» «Недавно, ваше благородие, года с три будет. Говорят, князь всегда село наше любил, частенько заезжал, особенно по молодости. Охота в наших краях особая. Тут у вас в столице по лесам такого зверя отродясь не водилось». Помнится, в 96-м дед Василий медведя рогатиной заколол. «Вот такая морда!» Сидоров показал руками чуть ли не метр. «Зубище с палец!» Тогда из самой Москвы чучельника выписывали, чтобы... «Давай-ка к делу, любезный!» — буркнул Геловани. «Мы тебя про князя спрашиваем, а ты тут про охоту начал». «Так у нас с Александром Владимировичем через эту самую охоту знакомство и вышло, ваше благородие». Сидоров развел руками. «Князь летом в 6-м году в Смоленском проездом был. Изволил с ружьишком прогуляться. Затребовал, чтобы проводников дали из местных кого. Ну, тут-то меня и позвали. Я ж все леса в округе знаю. И стрелять обучен. Из 3-х линейки в карту хоть сотни шагов промаху не дам». «Зоркий глаз, значит?» — усмехнулся я. «Да уж, как сейчас помню. Тебя, Меньшиков, поэтому заприметил?» «Не могу знать, ваше благородие. Нас с ним 5 человек ходило, не считая тех, кто с князем из Петербурга приехал. Все от бога стрелки, все следы читать умеют, а у кого-то еще и язык подвешен, что надо. Однако уж вышло так, что Александр Владимирович меня заприметил», — Сидоров пожал плечами. «Бывало, даже поначалу вдвоем ходили и в засаду всегда брал, пока остальные по лесу с собаками дичь гоняли. Всех рублем не обидел, а мне, пожалуй, и поболее других выходило завсегда. Разговаривали, помню, про матушку покойную все спрашивал. А отчего так, какой ему до нее интерес? Одному богу известно». Мы с Геловани молча переглянулись. Точно известно все было действительно одному богу, и, может быть, его светлости князю, который наверняка помнил, где и с кем пошаливал в молодые годы. Зато догадки уж точно возникли бы у любого, кто увидел Сидорова с Меньшиковым рядом. Впрочем, сильные мира сего всегда умели затыкать чрезмерно болтливые рты. Да и вряд ли кто-то из местных или даже гостей из столицы посмел бы говорить о подобном вслух. Однако за глаза и на безопасном удалении от карающей властительной длани. Даже удивительно, что сам Сидоров, похоже, так ни о чем и не догадался. Или мастерски скрывал, в том числе и от самого Меньшикова. И оба старательно делали вид, что светлейший князь просто приблизил к себе человека из народа, а вовсе не участвовал в судьбе собственного незаконно рожденного сына. Впрочем, вряд ли стариком двигали одни лишь отцовские чувства, если таковые вообще имелись. Человек такого положения, да еще и способный стать частью заговора с массовыми убийствами, наверняка во всем руководствуется одним лишь голым расчетом. И даже появившийся на свет в законном браке наследник для Меньшикова скорее стал бы средством для продолжения рода, достижения долгоиграющих целей и удовлетворения собственных амбиций. А нагуленный сельской девкой байстрюк, пусть даже с талантом, и вовсе самый обычный актив. Инструмент, который можно и даже нужно использовать в собственных целях. А когда придет время, просто сбросить с доски разменной фигурой. И не ферзем или ценной ладьей, а конем, педальным. Хорошо, если не пешкой. Но об этом Сидоров, конечно же, не догадывался. Поэтому и подписался делать для Меньшикова самую опасную и грязную работу. То ли из благодарности, то ли в надежде на признание. А может и просто за деньги. Даже крохи со стола светлейшего князя для отставного солдата из села Смоленского наверняка были целым состоянием. «А дальше чего было?» — негромко спросил Геловани. «Князь тебя с собой в Петербург забрал?» «Никак нет, ваше благородие», — отозвался Сидоров и тут же поправился. «Не сразу, то есть. У их светлости усадьба под Бийском, и угодья при ней, вот туда меня и определили. И работа при княжем имении тоже нашлась». «Это какая такая работа?» Я поднялся, сделал пару шагов и оперся спиной на прохладный камень стены. «Сторожем?» «И такое случалось», — кивнул Сидоров. «Починить чего там, воды с колодца натаскать. А как Александр Владимирович приезжал, непременно охоту ему устраивал. А сам в лесах тамошних был вроде егеря. Зверье постреливал, бывало, ежели кто из господ дичи на ужин изволил». «Людей, небось, тоже постреливал», — Геловани недобро ухмыльнулся. «Ежели кто из господ изволил». Сидоров сердито зыркнул глазами, но промолчал. Ссориться с грозным сыскарем в его планы явно не входило. Впрочем, желание болтать тоже определенно поубавилось. Продолжили мы только минуты через две, не меньше, когда тишина снова начала нещадно давить. «А недавно вот в Петербург вызвал», — наконец заговорил Сидоров. «Письмо отправил. Велел ребят толковых собрать и первым же поездом сюда. А как приехали, сказал: такое у меня для тебя дело, Матюша, что только исполни, до самой смерти ни в чем горе знать не будешь». «А ты и не догадывался, чего велят?» Геловани подался вперед, облокотился на стол и принялся сверлить и без того перепуганного Сидорова своим фирменным взглядом. «Или за деньги, выходит, любую пакость сделаешь». На этот раз молчание длилось еще дольше. Похоже, теперь мы подобрались вплотную к незримой черте, которая отделяла сравнительно безобидную беседу от той, вести которую становилось небезопасно. Одно дело рассказать о знакомстве с титулованным аристократом, и совсем другое — прямо заявить, что он нанял тебя убить человека. Как и любой сравнительно вменяемый человек, Сидоров боялся и Геловани, и уж тем более казни через повешение. Но и Меньшикова, похоже, боялся немногим меньше. И подозреваю, не зря. «Не хочешь говорить? Так мы и так знаем, Матвей Иванович, что его светлость велел». Я легонько оттолкнулся локтями от стены и неторопливо зашагал по комнате. «А велел он тебе стащить винтовку, подбросить в шкаф одну гадость, а потом застрелить капеллана. Божьего человека, между прочим». Сидоров прижал подбородок к груди и обхватил сам себя за плечи, будто ему вдруг стало холодно. Но промолчал, в смысле не рассыпаться в признаниях, не возражать не стал и, похоже, даже не собирался. «Только не просто же ты так, грех такой на душу взять решил. Ведь так, Матвей Иванович», — продолжил я. «Не за награду и даже не из большой любви к его светлости Александру Владимировичу. А от того, что выбора у тебя особого-то и не было. Я остановился и, развернувшись на пятках, навис над съежившимся Сидоровым. «Такой уж человек, князь. Просит ласково, а попробуй откажи. Боишься? Да как же тут не бояться, ваше благородие? Ежели что не так, он и меня со свету живет, и Просковью мою». «Ага, значит, Просковья. Точно не жена, вряд ли невеста, однако и не чужая». Картинка в голове пополнилась недостающей деталью. Сидоров, конечно, не блистал ни умом, ни запредельной порядочностью, но дураком или трусом определенно не был. И когда Меншиков потребовал заняться по-настоящему рискованным делом, вполне мог бы отказаться, даже рискуя впасть в немилость. Человека, который побывал на войне, вообще не так уж легко запугать. Конечно, если не знать его слабого места. «Как же тебя так угораздило, служивый?» — вздохнул я, снова усаживаясь на табуретку. «Попал как кур во щип. Тебе отсюда два пути. Или в петлю идти, или в суд свидетелем». «Тогда лучше в петлю», — глухо проговорил Сидоров. «Все равно пропадать». «А вот тут ты, Матвей Иванович, не прав», — улыбнулся я. «Князь, конечно, силен, но и на него управа найдется».